Глава 4. 22 марта 1774 года. Королевский дворец. Стокгольм. Утро было восхитительным. Сквозь легкую пелену шторы в спальню пробивались первые лучи весеннего солнца, а я лежал в своей кровати и обнимал любимую женщину, тихонько посапывающую у меня на груди после бурной ночи. Преодолев в этом мире не одну тысячу километров дорог верхом, я на своей жопе почувствовал, почему именно морские народы обеспечили стабильную работу торгового пути из Европы в Индию и в целом в Юго-Восточную Азию. Ведь даже в 21 веке человечество не смогло объединить всю Евразию стальными и асфальтовыми магистралями. Конечно, больше по политическим причинам. А в Дарьенском пробеле, на границе Панамы и Колумбии, нет даже обычной грунтовой дороги, позволяющей проехать на автомобиле между Северной и Южной Америками. Поэтому я тоже стал горячим поклонником перемещения с использованием плавсредств, которые, кроме совершенно недостижимых для конкурентов скорости, удобства и относительного комфорта, давали еще одну очень важную в определенных обстоятельствах опцию – скрытность и внезапность. Дороги всегда можно взять под контроль, но корабль вышел из порта и все, ищи ветра в море. А найти место для высадки на берег без тяжелой техники проблемы не составит. Конечно, у всего есть свои ограничения и недостатки, но для проведения диверсии корабли подходили идеально, а еще позволяли нам с добрым заскочить на денек домой. «Доброе утро!» — потянулась приоткрывшая глаза София, отчего ее грудь соблазнительно натянула невесомую полупрозрачную ткань ночной рубашки. «Добрее не бывает!» — ответил я и крепче прижал к себе супругу, слившись с ней в долгом поцелуе. «Когда в море?» — сразу поинтересовалась она, избавившись во время поцелуя от остатков сна. «Завтра утром!» — с сожалением вздохнул я. Услышав ответ, София прижалась ко мне и тоже тяжело вздохнула. Но кукситься не стала. Кажется, она вообще этого не умела. А через мгновение деловито уселась на кровати по-турецки и переключилась в режим государственного деятеля. «Я знаю, кто должен стать представителем великого магистра ордена святого Иоанна Крестителя в Совете имперских князей Рейхстага». Увидев мой вопросительный взгляд, она не стала тянуть кота за причиндалы и выдала продолжение. «Я!» Не успел я открыть рот, как на меня быстренько высыпали остальные подробности неожиданного предложения, которое больше подходило на ультиматум. «Я уже все обдумала. Берлин — теперь наше владение. Жить мы будем у матушки во дворце. Она будет очень рада внукам. А втроем нам будет легче создать серьезную коалицию в Рейхстаге и отстоять наши интересы». Для того, чтобы оценить целесообразность такого подхода к решению вопроса, много времени не требовалось. Она была абсолютно права. Лучшего кандидата на эту роль сложно было даже придумать. Конечно, с точки зрения безопасности семьи, Стокгольм был вне конкуренции, но и Берлин не самое худшее место. Поэтому отговаривать я ее не собирался, хотя несколько вопросов у меня все же возникло. В целом предложение дельное, только у меня с арифметикой в школе туговато было. Напомнишь мне, сколько будет 1 + 1? «Да, мой император, у тебя не только с арифметикой, у тебя и с памятью туговато», — засмеялась она и легонько постучала указательным пальцем мне по лбу. «Ты забыл мою замечательную тетушку Анну Амалию? Ведь аббатиса Кветлинбургского аббатства является княгиней Священной Римской империи и так же, как и великий магистр, имеет голос в курии духовных князей Совета имперских князей. А меня, вообще-то, готовили ей на смену, поэтому я прекрасно знакома с работой Рейхстага». Первый вопрос снимается. Поднял я руки вверх. А что с местом заседания? Это, насколько я знаю, точно не Берлин. Ты прав. Рейхстаг заседает в Регенсбурге, в Баварии. Из 1663 года является постоянным. Но постоянно работают только комиссии и комитеты по подготовке законопроектов. Поэтому мы с матушкой будем там появляться нечасто, а большую часть времени проводить в Берлине. «Ты согласен?» — полувопросительно, полуутвердительно сказала она и сразу добавила, пригрозив пальцем. «И только попробуй мне отказать!» Отказывать любимой я и не собирался, а просто поймал ее за руку и притянул к себе, вернув отдел государственных к супружеским. Сутки, за которые нам пришлось постараться успеть очень многое, побыть с женами и детьми, пообедать вместе двумя большими, дружными семьями и решить кучу различных вопросов, пролетели мгновенно. И следующим утром император и начальник его службы безопасности в широкополых шляпах и длинных плащах тайком вышли из дворца через черный ход и под прикрытием утреннего тумана вернулись на фрегат, неприметно стоявший у самой дальней пристани Стокгольмского порта. Кому расскажешь, не поверят. А лучше всего анекдотичность ситуации выразил Добрый, сплюнув за борт и пробурчав с притворным недовольством. Дожили. Пол Европы нагнули, а к законным женам в самоход приходится ходить. Самоход — это самоволка. Самовольная отлучка из расположения воинской части. Но ничего, мы люди не гордые. Нас такими вещами не испугать. Главное, чтобы дело не пострадало. Свое мы после наверстаем. А вот с делом как раз обстояло все совсем непросто. С одной стороны, я имел все основания считать, что рабочий план проникновения в город у нас есть, и мы уже приступили к его выполнению. Но с другой, финальная глава плана, ввиду нахождения Петербурга в тумане войны, сейчас пока ограничивалась одной фразой: «Пришел, увидел, победил». Поэтому удачное завершение операции во многом зависело от Шишковского и его людей, которые должны были по прибытии обеспечить меня первичной информацией, которая, я надеюсь, позволит сверстать тот самый окончательный план. По нашим расчетам, Семен Иванович уже должен был к этому времени приступить к работе на месте. А в том, что ему удастся незамеченным проникнуть в столицу, я не сомневался ни на йоту. Что же касается предложений Разумовского, то здесь все было наоборот, предельно просто. Игнорировать любую помощь, если таковая появится в реальности, как и полностью полагаться на такого, немного, если мягко выразиться, ненадежного человека, было бы с моей стороны одинаковой глупостью. Выйдя в море, мы направились на восток, в направлении Финского залива. Однако по пути нам предстояла еще одна, буквально пятиминутная остановка в Гельсингфорсе. Там нас поджидала эскадра Седерстрёма со спецназом и ротой финских егерей из полка «Савалакс», на которых возлагалась задача проводников. На рейде финской столицы мы оперативно сменили свой фрегат на 25-метровую «Шняву» — универсальное транспортно-боевое судно, и дивизионный флот из полутора десятков таких суденышек, обычных обитателей для этих вод, и двинулся под прикрытием знаменитых финских шхер в направлении Выборга. Бьеркский архипелаг или Березовые острова, находящиеся в 30 милях к северо-западу от Кронштадта и прикрывающие с юга вход в Выборгский залив, встретили нас 2 апреля густым, хоть ложкой черпай, туманом, отчего душа диверсанта пела и плясала. Лучшей погоды для прикрытия на территорию, условно контролируемую условным противником, было не придумать. Почему условно? Да потому что фактическое присутствие Российской империи на Березовых островах, перешедших под ее юрисдикцию по результатам Северной войны, ограничивалось погранично-таможенным постом из 4 человек на северной оконечности острова Большой Березовый. А все население архипелага состояло из жителей десятка крошечных финских рыбачьих поселков. Высадка, сбор, организация временного лагеря и скрытная переправа на рыбачьих лодках на материк заняли у нас еще 2,5 суток. И к исходу 4 апреля последняя диверсионно-разведывательная группа растворилась, как привидение в прибрежном лесу. Карельский перешеек и в 20-м-то веке представлял из себя довольно труднопроходимое место, а уж про день сегодняшний можно и не говорить. На север от Петербурга шла всего одна более-менее нормальная дорога на Выборг, а основной транспортной артерией служили воды или лед Финского залива. Хотя, в общем-то, и ехать в том направлении было совершенно некуда и незачем. Основная жизнь кипела здесь, в прибрежной полосе, а остальная территория Финляндии и Карелии представляла из себя нетронутый, заповедный уголок природы. На этом обстоятельстве и строился мой план проникновения в город. Ведь для диверсанта чем хуже, тем лучше,